своих работах Болдуин доказывал, что современное ему общество влияет на формирование не только эмоций, но и личностных качеств детей. Процесс социализации, по мнению Болдуина, влияет и на формирование самооценки, так как хороший человек – это, как правило, хороший с точки зрения людей его круга. В самооценке, как и в оценке окружающих, проявляется общая система ценностей, закрепление в обычаях, условностях, социальных учреждениях. При этом существует два круга норм или санкций. Более узкие, относящиеся непосредственно к тому семейному кругу, в котором живет ребенок, и более широкие, того социума, народа, страны, которой он принадлежит. Так как все дети данного круга и данной нации попадают примерно в одинаковые условия и учатся одному и тому же, то среднего уровня не существует противоречия между личными и общественными нормами. Такие противоречия возникают только у выдающихся людей, которые считают возможным поставить себя выше общества и жить по собственным законам. Так опять возникает мысль о сверхчеловеке. Однако, в отличие от Ницше, Болдуин подчеркивал, что это не обязательно асоциальная личность, это может быть человек, просто обогнавший свое время. С позиции общественных норм и ценностей Болдуин рассматривает и такие понятия, как одаренность и гениальность. Для него в исследовании одаренности самое главное не установить разницу в IQ, а проанализировать, насколько одаренность данного человека принимается обществом. Таким образом, гении общества должны быть согласны относительно пригодности новых мыслей и соответствия общественным ценностям. Из этого понятно, почему Болдуин настаивал на необходимости для всех детей общественного обучения, в том числе и обучения игре. Он одним из первых отметил социальную роль игры и рассматривал ее как инструмент подготовки человека к жизни к сложным социальным отношениям. Придавая большое значение распространению психологических знаний, Болдуин основал в 1895 году один из первых научных психологических журналов «Психологическое обозрение», изданный в 1901-1905 годах под его редакцией «Словарь философии и психологии» стал значительным научным событием и впоследствии неоднократно переиздавался. Его концепция познавательного развития детей, изложенная в трехтомнике «Генетическая логика» 1903-1908 годы, оказала влияние на взгляды Жана Пиаже, который в тот период обучался в Женевском университете и был учеником одного из ближайших друзей Болдуина Клапаретта. Страница 164. Карл Бюллер. Стадии психического развития. Интеллектуальное развитие ребенка изучал Карл Бюллер 1879-1963 годы, психолог Вюрцбургской школы. Главное внимание он уделял творческому мышлению, моменту инсайта, что привело его впоследствии к мысли, что интеллектуальный процесс всегда в большей или меньшей степени процесс творчества. В работе «Кризис психологии» 1927 год, Бюллер доказывал, что преодоление этого кризиса возможно путем интеграции трех основных психологических школ того времени – интроспективной психологии, бихевиоризма и культуры логических исследований психического развития. Развивая идею о роли творчества в психическом развитии, Бюллер создал эвристическую теорию речи. Речь не дается ребенку в готовом виде, но придумывается, изобретается им в процессе общения со взрослыми. Таким образом, Бюллер настаивал на том, что весь процесс формирования речи – это цепь открытий. Интеллектуальное развитие детей Бюллер также считал творческим процессом. Изучая процесс решения задач, он пересматривает связь между ассоциацией и осознанием, заявляя, что ребенок связывает между собой только то, что уже осознал как целостность. То есть сначала происходит акт мышления, который заканчивается ассоциацией между осознанными параметрами. Это осознание есть творческий процесс и происходит мгновенно. Процесс мгновенного схватывания сути вещей Бюллер назвал «ага-переживанием». Такое схватывание отношений есть процесс мышления, которое, по мнению Бюллера, не зависит от прошлого опыта и является творческим актом самого ребенка. Анализируя связь мышления с творчеством, Бельо приходит к мысли о том, что рисование оказывает на интеллектуальное развитие детей влияние. Он считал, что рисунок – графический рассказ, построенный по принципу устной речи, то есть рисунок ребенка – не копия действия, а рассказ о нем.